Галуа просил Тамбиева принять его и, явившись, увидел на столе Николая Маркоча свою книгу о Франции. Из тех, которые Галуа написал о Франции, это была наиболее документированной и личной. Кстати, лучшие работы Галуа были отмечены этим качеством. В них документ обязательно соотносился со свидетельствами автора-очевидца, обретая таким образом особую силу. «Откуда она у вас?» — произнес он, покраснев. «Что значит «откуда»?» «Из библиотеки, разумеется». Галуа засмеялся и, вытянув вперед руки, потряс ими так, будто бы мышцы запястья были надрезаны и кисти неуправляемы. «Только ради Бога, не переоценивайте всего этого». Он сел, задумался. Краска медленно сошла с лица, казалось, побледнели даже губы. «Николай Маркович?» «Да». «Вы знаете, что передало сегодня немецкое радио?» «Нет». «Манштейн таранил Сталинградское кольцо с юга и дал возможность Паулюсу уйти». «И вы верите?» «Чтобы ответить на ваш вопрос, Николай Маркович, я должен быть на месте событий, и к тому же...» «Да-да, я вас слушаю». «Неужели вы не понимаете, что вам срочно надо опровергнуть сообщение немцев?» «Ну, мы ее опровергнем». «Но ведь вам не поверят». Он смутился. Увлекшись, он сказал нечто такое, чего не хотел сказать. «Вернее, вам поверят меньше, чем мне». «Что же из этого следует?» Галуа точно заткнулся. Он явно хотел, чтобы фразу, которую он заготовил и ради которой пришел сюда, произнес сейчас не он, а Тамбиев. Ему стоило немалого труда подвести Николая Марковича к этой фразе. «Я спрашиваю, что следует, Алексей Алексеевич?» Видно, Галуа тронула это доверительное «Алексей Алексеевич». Он любил, когда его так звали. То ли ему было приятно, что при этом упоминалось имя его отца, которого он боготворил, то ли иное. За годы немилой чужбины его никто или почти никто не называл так. «Надо ли говорить, что в ваших интересах, понимаете, в ваших, показать мне Котельникова и дать возможность опровергнуть эти россказни немцев? Одним словом, скажите Грошеву, что я хочу ехать в Котельниково». Он встал и еще раз взглянул на свою книгу. «Нет, кроме шуток, не слишком доверяйтесь этому автору». Когда часом позже Тамбиев сообщил о беседе с Галуа Грошеву, это привело шефа наркомендельского отдела печати в уныние немалое. Было даже не очень понятно, по какой причине жизнестойкий Грошев так пал духом. Его отчаяние было так велико, что он забыл про кружку с чаем и, отпив, обнаружил, что чай остыл. «Но, быть может, не все еще потеряно?» — спросил Тамбиев с немалой дозой юмора. «Не утешайте меня, Николай Маркович», — возразил Грошев вполне искренне. «Наши с вами дела могли быть и лучше». «Если это и мои дела, Андрей Андреевич, я хочу знать, почему они плохи», — заметил Тамбиев. Грошев, пренебрегая тем, что чай остыл, принялся пить его. Никогда прежде он не пил холодного чаю. «Принято решение о поездке в Сталинград Гофмана», — наконец признался он. «Представляете, что будет с Галуа, когда он узнает об этом? Ему покажется, что решение принято как бы в пику ему». «Но дело поправимо», — едва ли не воскликнул Тамбиев. «Надо перерешить, понимаете, перерешить и послать их вдвоем, Гофмана и Галуа». «Ну, Гофман будет не в восторге, но смирится как-нибудь, а Галуа определенно будет доволен. Новое решение принимать — резон». Но открытие Тамбиева не вызвало радости у Грошева. «Вы знаете, кто это решил?» — спросил он устало и, подняв указательный палец вертикально, произнес. «Там, понимаете? Ну и что?» «Там решили, там и перерешат». Грошев посмотрел на Николая Марковича, как на безнадежного. И чего ради Тамбиев затеял эту игру? Честное слово, не возьмешь в толк, наивен он или хочет казаться наивным. «Докладывать второй раз? А почему не доложить второй раз, если дело того требует?» «Вы мне представлялись более зрелым, Николай Маркович, да поймите, что доложить второй раз значит обнаружить, что первый раз не все было продумано. И вы на это не решаетесь? Я-то? Я-то, может быть, и решусь. Да вот вам такого человека не найти. Понимаете, там. Истинно, век живи и век учись. Оказывается, нет человека, который бы решился доложить там. В природе нет такого человека. Был бы, может быть, и перерешили бы».